Когда я был еще пацаном, мама постоянно твердила, что надо быть умнее, хитрее, осторожнее, что я со своим таранным прямодушием, которое я по наивности считал честностью, только настрадаюсь, а толку все равно не будет. По-видимому, мамуля была права. Но чтобы это оценить, мне понадобилось прожить без малого 30 лет, набить синяки и шишки, завоевать кое-какие призы и медали вкупе со званием мастера спорта международного класса, побалансировать на грани инвалидности и в конце концов остаться без работы и без жилья. Вернее, жилье пока еще было, но очень условное. А вот работы не было совсем. Никакой. Условность же моего пристанища заключалась в том, что мне, скрипнув зубами, разрешили пожить в нем бесплатно, но очень короткое время. Как и многие молодые люди, я совершал, причем неоднократно, типичную ошибку. Считал, что так будет всегда. Всегда будут молодость, силы, здоровье, физические кондиции, спортивные успехи. Всегда будут работа и деньги, и любовь тоже будет всегда. Причем объекты самой любви периодически меняются, но все равно каждый раз возникает твердое убеждение, что это никогда не кончится. Я был дураком, за что и поплатился. Нет, не дураком, идиотом, причем фантастическим. Наверное, мне просто везло в той сфере, которая именуется личной жизнью, и каждая следующая пассия возникала на моем пути в то время, когда я еще не расстался с предыдущей. Поэтому проблема жилья надо мной как-то не висела. Я просто переезжал с одной квартиры, принадлежавшей даме сердца, на другую, хозяйка которой становилась моей новой возлюбленной. И какого же черта я полагал, что так будет всегда? Нет, вру. Ничего такого я, конечно, не думал, и в этом как раз и состоит типичная ошибка. О будущем я не думал вообще. А чего о нем думать, если оно будет таким же, как сегодня? Будут обеспеченные милашки с квартирами, и будут платные бои в закрытых клубах, и черные тотализаторы, и будут люди, желающие серьезно тренироваться и платить за это деньги. Так о чем тут думать? Потом я здорово покалечился, оказавшись со своей машиной не на том перекрестке и немножко не в то время. 5 секундами раньше или позже, и тот пьяный кретин, несшийся на красный свет со скоростью чуть меньше скорости звука, проскочил бы мимо меня, но он не проскочил, и когда я через полгода вышел из больницы, ни о каких серьезных тренировках с серьезными противниками уже не могло быть и речи. За эти полгода моя квартирная хозяйка успела решить личные вопросы самым кардинальным образом, то есть собралась замуж, естественно, не за меня. Возможность проживать на ее площади я потерял, но поскольку жених у нее выдался знатный, она к моменту моей выписки уже переехала к нему в загородный коттедж, а мне милостиво позволила пожить в ее квартире. Но только недолго, пока я подыскиваю себе жилье. Вы еще не поняли? Я не москвич. Я приехал совсем из другого города, маленького и далекого, ибо, как и огромное множество людей, наивно полагал, что если красивая, как в кино, жизнь где-то и существует, то только в столице, где крутятся большие деньги и существует масса возможностей показать себя и как-то продвинуться. В общем, можно было бы долго описывать историю моей глупости, но я не стану этого делать. Потому что важен результат. Я одновременно оказался без привычных физических кондиций, без денег, ну, правда, с новенькой машиной. Старая, попавшая в аварию, восстановлению не подлежала, и первое, что я сделал, выписавшись из больницы, купил машину, угрохав остатки сбережений и без того оскудевших, потому как полгода лечения — удовольствие не из дешевых. Без работы и без жилья. К перечню того, что у меня не было, надо добавить и желание вернуться домой, в родной город. Уезжать из Москвы мне не хотелось. Ума у меня, вероятно, тоже не было, потому что какой же умный человек покупает машину, когда ему негде жить. Но представить себя без машины было совершенно невозможно. Как это? В Москве и без машины? Так что я, засунув гордость в одно пикантное место, начал искать работу. Если бы рядом была моя мама, она, конечно, сказала бы, что мне надо быть умнее и хитрее, то есть делать вид, что предложение у меня хоть отбавляй, что за такого ценного кадра, как я, любой готов уцепиться обеими руками, но мне, понимаете ли, наскучила работа со взрослыми, здоровенными, накачанными дядьками. Все необходимые деньги я уже заработал и теперь ищу, чем бы мне развлечься. Так что вы предлагаете, а я еще повыбираю да повыкобениваюсь. Но мамы рядом не было. И за поиски работы я взялся со всем присущим мне дурацким прямодушием. То есть запустил свое резюме в интернет, а также обзвонил все места, где успел за последние 8 лет поработать. Честно рассказал про проблемы со здоровьем. И признался, что готов взяться за любое дело, если зарплаты хватит на съем самого дешевого жилья, бензин и прокорм. По состоянию здоровья я мог бы заниматься с детьми и начинающими подростками, но это поле оказалось давно и плотно занято, и мне там места не нашлось. На остатки денег я уныло жил в милостиво оставленной мне на время квартире и ждал, когда что-нибудь проклюнется. Ждал я долго, тратя свободное время на то, что погрызал сам себя, посыпая раны солью упреков в глупо потраченных годах. Вообще-то по молодости лет трудно сделать правильный выбор, когда выбирать приходится между бурной денежной жизнью с одной стороны и планомерным монотонным выстраиванием собственной карьеры с другой. Покажите мне молодого мужика, который при подобной альтернативе выберет не то, что выбрал в свое время я сам. Участвовать в платных боях, проводящихся в закрытых клубах, и получать за это немалые деньги, заводить яркие знакомства и страстные скоротечные романы, или вставать каждый день в 7 утра и скучно ходить на службу, выгадывая и высчитывая, когда можно будет позволить себе поменять машину или съездить отдохнуть за границу. Одним словом, все понятно. Когда деньги уже почти совсем закончились, мне позвонили. Это была Нана Ким, начальник службы безопасности одного издательства. Когда-то она 2 или 3 раза приглашала меня на 3-месячный договор, и я занимался с ее сотрудниками рукопашным боем. Ей я тоже звонил, устраивая свой сос-обзвон потенциальных работодателей. «Ты все еще ищешь работу?» — спросила она. «Ищу», — вздохнул я. «Ну, приезжай, поговорим». Я быстренько принял душ, вымыл голову, побрился, всунул себя в джинсы и куртку, дохромал не без помощи палки до своей новенькой машинки и помчался в издательство. По дороге размышлял, купить цветы для Наны или не нужно. Был момент, когда она мне очень нравилась. Просто очень. Она была старше меня на несколько лет, но меня такие мелочи никогда не смущали, и я сходу ринулся в бой, но был немедленно и жестко остановлен. Слава богу, природа наделила меня одним полезным качеством. Я совершенно не умею сохранять мужской интерес к женщине, если она не отвечает мне взаимностью. Сами видите, мысли о цветах были непраздными. С одной стороны, она все-таки женщина, и вполне возможно, от нее сейчас зависит мое трудоустройство, посему надо бы прогнуться, но с другой стороны, цветы могут быть восприняты ею как намек на неостывшее чувство и надежду на новый виток в отношениях и новую попытку. А вдруг это ее разозлит, и никакой работы для меня не окажется?